Глава 23. Волшебные штучки. Второй, третий день каштанового цвета. Суарт, Себастьяно, Бия Морелли. От Клаеву братья отправились к Ульриху поздравить с праздником и проведать редкого ирийского вороненка. Все равно наставник отменил тренировки на всю праздничную неделю. Можно гулять до упаду. Правда, обоих не особо привлекали народные увеселения. Призовая стрельба из лука, борьба на кулачках, собачьи бега, лазанье по намасленному столбу и даже столь любимые южанами бычьи бои и бега. Не хотелось и напиваться с мастеровыми в таверне или с шерами в ресторации. «Может, к устрице до?» — отвергнув все развлечения, предложил Шорох. «Не, завтра с утра заниматься с Клайво, гитарой», — мечтательно протянул Стриж. «Надо выспаться. Завтра?» «Ненормальный. Ну и что мне тут делать одному?» — пихнув собранную сумку, осведомился Шорох. «Тоска». «Угу. А пошли со мной. Заодно и потренируемся с утра. А то что-то как-то не так». Самого Клайво братья не застали. Зато Сатифа обрадовалась им как родным, накормила вторым ужином. Первым их кормила дома мама Фаина. Они отлично выспались, отлично потренировались перед завтраком, потом отдохнули в лавке и даже продали случайно забредшему сошмирцу скрипку втридорога. Сам же маэстро вернулся на рассвете и отсыпался, не волнуясь об ученике. Проснулся он лишь около полудня и, едва выпив шамьету, начал учить стрижа играть на гитаре. Урок привел стрижа в восторженно-мечтательное настроение, чем и воспользовался заскучавший брат. «Идем к устрице, сколько можно, или ты теперь и спать будешь с гитарой?» К удивлению брата, спать с гитарой Стриж не захотел. Более того, даже не понес ее с собой в квартал русалок. Пошептал ей ласково на прощание, уложил на бархат и, с сожалением оглядываясь, пошел-таки к устрице, о чем, впрочем, не пожалел. Едва усталые и довольные братья ввалились на кухню и вручили Фаине охапку надранных в чьем-то саду цветов, на пороге показался наставник. «Явились бездельники. Ну-ну». Он скептически оглядел потрепанных и взъерошенных учеников. «Из какого болота вылезли?» Братья потупились, пряча ухмылки. Вряд ли кабаре, где плясала До, можно было назвать болотом. «И где остальные, вы, разумеется, не знаете». Ученики лишь пожали плечами. «Хоть пиво не пили, быстро ужинать и в кабинет», приказал не по-праздничному серьезный наставник и растворился в темном коридоре. «Быстро» значит «быстро». Покончив с жарким, братья помчались на второй этаж. Из-под двери кабинета сочился полынный запах. Наставник жег благовонные палочки и наверняка читал хроники. Так и было. Едва ученики вошли, он заложил том вышитой закладкой, отодвинул на угол стола и бросил Шороху. «Куда выходит окно спальни виконта Торелавьеха?» «В сад, четвертое справа, второй этаж». «Где виконт хранит коллекцию древнего барахла?» «Второй этаж, южное крыло, угловой кабинет». «Защита?» «Сад охраняют 6 собак, выученных седым, запоры гномьи. На окнах первого этажа руны ледяной виверры, в кабинете, где коллекция, замок песчаной змеи», — снова ответил Стриж. «Как попасть в кабинет, знаете?» Шорох кивнул. «Если есть гоблинова свирель, то никаких проблем». «Есть». Наставник положил на стол костяную дудочку. «Из коллекции виконта нужна шкатулка тисового дерева. Инкрустация перламутром и эбеном. Вещица магическая, поэтому будьте осторожны и зря не рискуйте». «Да, наставник», — ответили братья в один голос. Шкатулку сегодня до рассвета нужно доставить в Риль-Суардис, на балкон покоев герцога Альгредо». Стриж с Шорохом переглянулись, но от смешков воздержались. «Да уж, заказ более чем странный, но и наставник ведет себя как-то не так, словно на него снизошло просветление, хотя в случае мастера-ткача уж скорее Хиссова благодать». «Кажется, мы пропустили что-то интересное», — задумчиво пробормотал Стриж, раскладывая по карманам мотки веревки, отмычки и прочие необходимые в их непростом деле железки. «Если оно нас касается, не пропустим. А нет, так и сожалеть не о чем», — философски пожал плечами Шорох. Когда к заросшему саду виконта Торелавьеха приблизились двое, натасканные на воров псы беззвучно освободили дорогу и проводили гостей настороженными взглядами, держась на почтительном расстоянии. Теперь же псы обходили жимолость в южной части сада стороной. Двое наблюдали из-за кустов за окнами, шепотом ругаясь. «Все нормальные люди после полуночи спят, а эти...» Три лошади дожидаются в конюшне. Из кухонной печи дым, в окнах мелькает свет. Сам виконт опять собрал таких же, как он, сумасшедших игроков, и режется в карты, в курительной. Младшего Торелавьеха до сих пор нет. Проматывает по борделям то, что не успел спустить папаша. Вряд ли он вернется до утра и пойдет в отцовский кабинет. Ничего ценного там не осталось, но чем Хис не шутит? Ожидание затягивалось. Вдоль ограды процокал уже четвертый конный патруль. Кукольные часы на башне магистрата пробили дважды. Похоже, папаша Торелавьеха решил проиграть последнее, а может, ему против обыкновения везло. Но гости и не думали расходиться, а старик дворецкий все бродил от кухни до курительной и обратно. «Забери его, Шис, третий час!» — сквозь зубы выругался Шорох. «Мог бы отпустить дворецкого спать, старый пень!» — проворчал Стриж. «Придется идти через второй этаж». «Придется, а то дождемся, пока младший притащится и затеет скандал на весь квартал». Стриж поморщился. Ему как-то довелось наблюдать, как младший Торелавьеха за шкирку тащил пьяного в стельку отца из игрального дома. Такие же пьяные приятели виконта требовали дать им отыграться. Виконт, заплетающимся языком, вещал о величии рода и грядущем богатстве, а наследник великих долгов огрызался и обещал прирезать особо рьяных, если снова увидит их рядом с отцом. Кстати, один из тех игроков, известный шулер, буквально через два дня был найден городской стражей в Нижнем городе, наполовину обглоданный крысами. Расследовать его смерть никто не стал. Все только вздохнули с облегчением. «Шисов дыс. Ладно, ты внизу, я пошел. Все равно Василиска не высидим, только замерзнем, как жабы». Проверив на груди гоблинову свирель, охру и отмычки в кармане, Стриж метнулся из кустов к фасаду и присвистнул. Вблизи окна мерцали пятнами лазурного налета. Свечение расползалось от полустертых рун. Все же странно, почему наставник не говорил, что посвященные мастера теней видят магию, а красиво шиздери. «Пс! Что случилось?» — послышался из кустов шепот. Стриж помотал головой, вытряхивая посторонние мысли. «Ничего». И полез наверх, к окну углового кабинета. При постройке особняка 200 лет назад Торелавьеха думали о роскоши, а не о безопасности. Каменные узоры вполне сошли бы за лестницу уличному мальчишке, не то что мастеру теней. Нужное окно оказалось защищено много лучше. Пока Шорох бдительно оглядывал улицу и парадный подъезд, Стриж затирал руну гномьей охрой, той самой охрой, про которую все гномы в один голос твердят. «Нет ее!» «Слухи врут. Не бывает такого, что истинные руны можно просто затереть. Но тем не менее, Стриж всего лишь неделю назад наспор с Ульрихом сам сварил эту охру, под присмотром гнома, разумеется. Что будет, если об этом споре узнает рунмастер клана?» Ульрих не говорил, только бледнел, кусал бороду и ругался так, что зурги бы покраснели слушать. Стриж балансировал на карнизе, избегая касаться окна. Силуэт Виверры разевал пасть и пускал клубы снежинок, покрывая стекло изморозью. Наконец, руна стерлась, лишая заклинания силы. Стриж облегченно вздохнул и взялся за оконный замок. Виверра продолжала шипеть, но убийственный мороз ее дыхания превратился в туман. «Уберись, ящерица!» — шикнул Стриж, когда заклинание попыталось сорваться со стекла и щелкнуло призрачными зубами, едва не достав его пальцы. «Разобьешь стекло, мне же проще!» Стекло в ответ звякнуло и перестало дрожать, а оскорбленная Виверра свернулась в нижнем углу и прикрыла нос хвостом. Из-за гребня злорадно мигали глазки. «Все равно влипнешь, воришка!» «Ничего себе магия!» — шисов дыс. Несколько мгновений и щеколда поддалась ловцу металлов. Еще одному предмету гордости Ульриха, за продажу которого на сторону старейшины оторвали бы ему бороду и выгнали из клана. «А, мелочи! Ловца любой мастер сделает! Это тебе не охра!» Показав язык посрамленной Вивере, Стриж достал дудочку из кости гоблина и зажал зубами. Виверра разочарованно закрыла глаза и истаяла, вновь растекшись по стеклу лазурным мерцанием. Гоблинова свирель издала еле слышный всхлип со свистом. В ответ на полу засветились 6 вписанных в окружности рун. Из ближайшей высунулась змеиная голова, попробовала раздвоенным языком воздух и, признав владельца дудочки за хозяина, скрылась. Путь к шкафу с рухлядью был свободен, но Стрижа не покидало ощущение подвоха. По идее, змеи больше не представляли опасности, но он все равно старался обходить руны, лучше перестраховаться, чем сдохнуть от яда. Он подошел к застекленным шкафам. При виде остатков виконтовой коллекции хотелось плюнуть. Ничего мало-мальски ценного. Разве что 2 шкатулки. Одна тик, инкрустация перламутром, его заказ. Вещица мягко светилась сладко-мандариновым, безобидная, как новорожденный котенок. А вторая... В дальнем углу притаилась вещь опасней Виверы и песчаных змей, вместе взятых. Крохотная невзрачная шкатулка со щербатой крышкой казалась лазом в логово пумы. От нее несло смрадом разложения и смерти. Черные с красно-фиолетовым отливом нити свивались и переплетались, как могильные черви. «Отвратительно!» Стриж непроизвольно попятился. Артефакт манил, притягивал, требовал. «Коснись, загляни в меня, возьми сокровище!» Призрачный голос, как скольжение гадюки по руке, вызывал дрожь и завораживал. От этого голоса хотелось бежать, спрятаться. Или спрятать подальше эту мерзость. Закопать поглубже и забыть. Гадостная дрожь в коленках оказалась последней каплей. Стриж потерял способность здраво мыслить, взгляд его наткнулся на заказанную вещицу, и вдруг померещилось, что сладкое сияние скроет темный ужас. Не думая о последствиях, он подставил тиковую шкатулку к полке, какой-то из статуэток подцепил клубок могильных червей и смахнул в сердцевину мандарина. Щелк! Шкатулка захлопнулась, погасив черноту, и помешательство тут же прошло. Стриж осознал себя дрожащим, как суслик, под зимним дождем, и таким же мокрым. «Чтоб тебе провалиться в Ургаш до срока, шисов дыс, понаделают зуржьего дерьма!» Сунув шкатулку в заплечный мешок, он прикрыл окно и полез вниз. Пусть заказчик разбирается, что за дрянь там внутри. Чтобы я еще раз хоть посмотрел на это, тьфу. Эй, ты чего? Встревоженный шорох подбежал, едва он спрыгнул на землю. Все нормально, попытался улыбнуться Стриж. Но брат озабоченно покачал головой. Ты что, повстречался с придворным магом? Типун тебе на язык. Стрижа передернула. Вот будет подарочек гильдии, если один дурной ученик вмешался в дела темного Шера. Упаси, сестра, от внимания высоких особ. Итак, впечатлений выше крыши. Говорящие шкатулки, кусачие заклинания, ну их к хису. До рельсу Ардиса добрались в молчании, и пронизывающим дворец волшебным сиянием Стриж сегодня любовался без прежнего восторга. То есть ему очень хотелось хоть краем глаза увидеть сумрачную принцессу. Но не сейчас, когда у него в мешке шисом драный темный артефакт. С такой дрянью ему вряд ли удастся прикинуться простым менестрелем. Его даже спрашивать не станут, кто и откуда. Сразу в гнилой мешок и на плаху, или хуже того, в подвалы башни рассвета. А уж там придворный маг подробно ему объяснит, почему никогда нельзя трогать темные артефакты и вмешиваться в его, придворного мага, дела. Нет уж, никаких принцесс. Тихонько забраться на балкон, положить в уголок завернутую в холстину мандариновую шкатулку и бегом отсюда, бегом. Правда, из-под первых деревьев леса фей Стриж все равно обернулся на башню заката, белую, голубую и лиловую, похожую на волшебное дерево, вросшее ветвями в самое небо, и пообещал себе, что непременно сюда вернется и увидит сумрачную принцессу вблизи. Потом, а пока, сказать мастеру, что дело сделано, получить свой гонорар и пойти к устрице До. У нее и подружек из волшебных штучек только ловкие ротики и бездонные карманы. Волшебные штучки милашки До не подвели. К рассвету Стриж и Шорох, уставшие и довольные, дрыхли в повалку в ее комнате. А сама устрица любовалась на четыре честно заработанные сестрицы и настоящий золотой империал, выкатившийся из кармана белобрысого очаровашки. Она не собиралась его красть, упаси светлое. Эти с виду безобидные мальчики в 5:00 утра дошли до таверны и сохранили не только жизнь, но и кошелек. Даже не подрались ни с кем. Так что простой девушке лучше не выяснять, кто они такие, а утром честно заработать свой империал и с такими деньжищами выбраться, наконец, из этой проклятой дыры».